призывая всех духов. «Начнем», — протягивает Сайлос, будто мы на церковной службе. «Хоть это и тело Тобиаса сидит на полу в гостиной, я знаю, что говорит Сайлос. Это всегда был Сайлос, он эмиссар призрака, несущий свою наркотическую религию, довольный до ужаса, довольный своей ролью посланника или дилера. Назови грипп иначе». «Это освободит наших призраков», — говорит он, — «тех, кто преследует нас больше всего». Его последователи выползают из своих углов гостиной, едва в сознании, чтобы сесть в круг. Деревянный пол прогибается под их ладонями и коленями. Они будто чувствуют запах призрака, оживают от него. В их остекленевших глазах отражается свет свечей. Пламя пульсирует из-за общего дыхания, танцуя с каждым зловонным выдохом. Я вижу одну и ту же голодную усмешку на всех губах. Их глаза проваливаются в глазницы, плоть настолько туго натянута, что век больше нет. Они пришли сюда, чтобы воссоединиться с тем, кого потеряли, а в итоге поддались этой зависимости, потеряв контроль над своей жизнью. Не живые и не мертвые, застрявшие где-то посередине. Я такая же, как и они. Даже сейчас чувствую подводное течение нашего дома. Дом зовет меня. Возьмите все по таблетке. Сайлос передает пластиковый контейнер, который плывет по комнате. Даже по две. У нас есть особый гость. Все скажите: «С возвращением домой, Эрин». И они слушаются. Господи, они все поворачиваются, смотрят несуществующими глазами, улыбаются несуществующими губами, вторя Сайлосу: «С возвращением домой, Эрин!» Сегодня мы с петель сорвем дверь в другой мир, ребята. Так что приготовьтесь открыть умы так широко, насколько это возможно. Каждый прихожанин получает свое подношение. Я наблюдаю, как контейнер перемещается по комнате, пока скелет рядом со мной не поворачивается. Ее улыбка превращается в сморщенную гримасу. «Мелисса?» Я едва ее узнаю. Просто череп, завернутый в кривую оболочку из высохшего пергамента. Щеки покрыты белыми прыщами, которые грозят вот-вот лопнуть. Она протягивает мне таблетки. «Вот, держи». Я чувствую, как из моих пор сочится пот. И снова начинается ломка, дремлющий червяк, сжимающийся в животе, отчаянно нуждающийся в дозе. Не надо. У меня кружится голова, я во власти зависимости. Даже сейчас я в ловушке. Призраки не отпускают меня. Это не жизнь, это смерть. За пределами нашего мира нет ничего. Мертвые это знают, Сайлос это знает, вот почему они так настойчиво хотят заползти обратно. Этот наркотик — дверь не для нас, а для них, чтобы они вернулись домой. «Нет», — говорю я. «Давай, Эрин», — просит Сайлос. «Не заставляй нас принуждать тебя». «Я не буду». Сайлос едва заметно кивает, и внезапно его последователи окружают меня. Они хватают меня за запястье, за ноги, за голову. Я не могу освободиться. Их костлявые ногти впиваются мне в щеки, раздвигая губы. «Летит паровозик, чух-чух». Мелисса засовывает таблетку и прижимает ее к моему языку. Я кусаю ее за пальцы, но кожа такая хрупкая и рыхлая, что верхний слой засохшей пахлавы просто отслаивается у меня между зубами. Она вытаскивает пальцы и прижимает ладонь к моему рту, зажимая нос, пока у меня не остается другого выбора. Кроме как. «Глотай», — говорит она. Я чувствую, как таблетка проваливается в горло, практически слышу, как она опускается все ниже, ниже, до самого дна и бьется о мой пустой желудок. Они отпускают меня, и я соскальзываю на пол. И я не смогла. Не смогла сбежать. Господи, я дома. «Беритесь за руки», — командует Сайлос. «Вызываем духов». У нас два круга. Внутренний и внешний, чтобы вместить каждого члена семьи. Тело Тобиаса находится в центре. Остальные сидят в тишине. Их тела уже раскачиваются. Сайлас делает глубокий вдох и декламирует. «Exurgent mortui et ad me veniunt». Оба круга раскачиваются в равномерном ритме, набирая скорость. Чем быстрее они движутся, тем больше их тела расплываются до тех пор, пока отдельные тела не становятся одной цветной полосой. Их лица мелькают так быстро, что открытые рты сливаются воедино. Я боюсь, что в любой момент пол в центре круга провалится вниз, как на аттракционе, и Сайлас рухнет сквозь землю. Дом так и прогибается под тяжестью последователей и их призраков, жаждущих войти сюда. «Exurgent mortui», — повторяет Сайлас. Закрытый сеанс безопасен. Лишь небольшая группа людей, не больше шести. Все сидят вокруг стола. Свет приглушен, не считая единственной свечи. «Exurgent mortui». Разговаривать с духами в чьей-то гостиной надежнее. Это можно контролировать, но сейчас я чувствую переполненность, плотность призраков. «Восстаньте. Придите к нам, поговорите с нами». «Восстаньте», — выдыхают его последователи, повторяя призыв. «Поговорите с нами». Тобиас предупреждал нас о преодолении барьера. Я чувствую гравитационное притяжение в своих костях. Сам мой скелет хочет пустить корни в доме, как молодое деревце. Когда я выхожу из гостиной и, спотыкаясь, иду по коридору, мои руки скользят по стене, когда я направляюсь к входной двери. Если Сайлас чему-то меня и научил, так это тому, что призрак открывает дверь в другой мир. Но нельзя предугадать, какой дух выйдет на контакт. Никто не знает, кто на другом конце провода. Так давайте тянуться, чтобы достать хоть кого-нибудь. Я распахиваю входную дверь. Заблудшие души, собравшиеся в тупике, не сдвинулись с места с тех пор, как я зашла в дом. Проходит совсем немного, и фантом чувствует какую-то перемену. Свежий запах. «Эй!» — машу я руками в воздухе. «Сюда!» Один, потом второй поворачивается к дому. «Сюда, сюда!» Дверь открыта. Барьер сломан, сосуд манит к себе. И вдруг все потерянные души ощущают мое присутствие. Сотня пепельных духов, столпившихся в тупике, поворачиваются ко мне лицом, уставившись своими заплывшими глазами. Теперь все внимание на меня. «Давайте!» — кричу я так громко, как могу. «Идите ко мне!» Я — маяк, яркий путеводный свет, соблазняющий их войти. Я — то приглашение, которого они так долго ждали. Один фантом делает первый шаг. Его тело покрыто рубцами. Он почти колеблется, словно не доверяя мне. Но я наблюдаю, как сила его желания берет верх. «Входите!» — зову я, словно какой-то сверхъестественный риэлтор, и это мой показ. На лужайке не хватает вывески с моим дружелюбным лицом и большой надписью «Открытый показ, заходите все, без записи». Другие идут следом. Я вижу, как растет возбуждение в их глазах. Они похожи на младенцев, делающих первые шаги. Поначалу робко, но темп ускоряется, и вот уже сюда идет стадо серых тел. «Заходите!» — продолжаю кричать я хриплым, надтреснутым голосом. «Идите домой!» Я возвращаюсь в дом, медленно отступая назад, убеждаясь, что потерянные души следуют за мной. Я не закрываю дверь, оставляя ее широко открытой для любого духа, желающего войти. Сайлас сказал, у меня сильный голос, так почему бы им не воспользоваться? «Вот так! Сюда! Идите!» Тот, кто первый заглядывает в дверной проем, делает это почти застенчиво, будто не уверен в том, что за этим последует. Я приглашаю их. Предлагаю им четыре стены, крышу над головой. Наконец-то у них появился дом, который они могли бы назвать своим. «Поговорите с нами». Слышу я, как Сайлас требует ответа из гостиной. «Говорите». Бледные тела входят в парадную дверь. Слишком много фантомов пытаются ворваться внутрь одновременно. Их руки просовываются в дверной проем, и в голове на автомате происходит сравнение с мясным фаршем в мясорубке. Эти потерянные души так отчаянно хотят войти, почувствовать комфорт заточения. Поговорите с нами. Все больше фантомов заполняют зал. Их обнаженные тела извиваются. Они проводят руками по гипсокартону, фанере и штукатурке. Энергия сеанса притягивает их к себе. Шаги ускоряются, пока они не начинают карабкаться. Тела натыкаются друг на друга, пока они врываются в гостиную. «Говорите!» Свечи гаснут. Тьма распространяется над гостиной. Да, в ней теперь так много гостей. Последователи и не знали, к чему готовиться. Холодная волна прокатывается по их телам, когда сквозь их кожу проскальзывают все фантомы до последнего, поселяясь в сосудах. Две потерянные души сражаются за одно тело, три, даже четыре или пять втискиваются в другого, прямо как чокнутые покупатели в «Черную пятницу», которые дерутся за один телевизор. Только это тела, человеческие тела, вместилище из кожи и костей. Сколько духов может вселиться в одно тело одновременно? Сколько будет слишком много? Вы когда-нибудь видели, как наркоман принимает плохую дозу? Их тело содрогается в конвульсиях. Так вот, все они приняли плохую дозу призрака. Все выходит за рамки холода. Речь идет о фреоне. Вены превращаются в лед. Кости больше не принадлежат им самим. Тела сгибаются, одержимые в муках передозировки. О боже, вы посмотрите на них. Последователь передо мной, Мелисса, господи, это Мелисса, водит ногтями по своему лицу. Она стонет, и сам этот звук доносится из какой-то неведомой глубины. Она все царапает, разрывая себе шею. Там остаются красные полосы. Кожа отделяется без особого сопротивления, когда Мелисса начинает горстями есть собственную плоть. Сайлос может только смотреть, прячась за ошарашенными глазами Тобиаса. «Что ты натворила?» «Слишком много. Слишком много призраков. И у них у всех передоз. Другой последователь, Адриана, да, это Адриана, тычет пальцем себе в правый глаз и вытаскивает его. Глаз выскакивает с влажным чпок. От быстрого рывка рвется соединительный нерв». Оборванная нить втягивается обратно в глазницу, как натянутая веревочка на кукле. Затем он тянется к левому глазу. «Прекрати!» Сайлос не может найти в голосе Тобиаса ни капли силы. «Прекрати!» Адриана засовывает один глаз в рот и с улыбкой проглатывает его. А затем и второй. Кровь просачивается между зубами и стекает по щекам. Сайлос не может их остановить. В доме слишком много потерянных мертвецов. Все они опьянели от призрака, их души скользят по человеческим сосудам. Я наблюдаю, как другой последователь, боже, это Марсия, бедная Марсия, сует руку в рот Стефани. Сначала исчезают ее пальцы, затем и весь кулак. Нижняя челюсть Стефани щелкает, чтобы принять руку Марисы. Губы обхватывают запястье. Когда Мариса снова вытаскивает свой блестящий кулачок, теперь выкрашенный в красный цвет, то держит вырванный с корнем язык Стефани и съедает его. Они едят друг друга. Фантомы жадно водят руками своих хозяев по телам друг друга, нащупывая ближайшую плоть, чтобы оторвать ее и съесть. Они все хихикают, как пьяные школьники. Губы перепачканы кровью. Глаза закатываются в глазницы у тех, у кого они еще остались. Теперь там лишь белизна. Им больше не нужно видеть. Завеса разрывается, два мира сливаются друг с другом. Вот это я понимаю приход. Хватит. Стоп! Сайлос не контролирует свой сеанс, если вообще когда-то контролировал. Теперь идут и за ним. Скопление потерянных душ просачивается сквозь тело Тобиаса. Фантом с фантомом, три, теперь четыре и пять проникают в его плоть, словно прыгая в бассейн с водой. Тело Тобиаса откидывается назад и плюхается на пол. Он задыхается, как рыба, отчаянно нуждающаяся в воде. Сайлос вглядывается в себя, теряясь в своих конечностях, будто никогда раньше их не видел. «Мне жаль, Тоби», — говорю я, хоть и знаю, что тот меня не слышит. Я молюсь, чтобы он уже был мертв и не оказался запертым в тюрьме собственной плоти, не страдал из-за того, что Сайлос загнал его в более глубокие уголки сознания. Он не заслуживает такой смерти. Никто из них. Я не понимаю, это Сайлос восхищается видом кожи Тобиаса, шокированный плотью своего друга, или там обосновался кто-то из других призраков. Они все заперты внутри, связанные вырезанными Тоби символами. Он проводит рукой по одной руке, затем по другой. Его тело превратилось в книгу, гримуар в кожаном переплете, написанный кровью. Каждый слой плоти — еще одна страница, обнажающая мышечную ткань, сухожилия, сосуды и кровь. А фантомы все читают. Страницу за страницей, листая дальше, дальше, до самых костей. Лучше оставить их в покое. Пусть читают спокойно, а мне нужно зайти в последнюю комнату.